А что, если загробной жизни нет? Вера в Бога, в бессмертие души и загробную жизнь противоречит внутреннему складу атеистов, неверующих ученых, их мировоззрению, делам и планам. Они ведь не вкусили и не убедились, как благ Господь, и не знают еще, что иго его благо, и бремя его легко. Нужно сказать, что не все атеисты ученые, и не все ученые атеисты. Среди тех и других встречаются невежественные и малограмотные люди, пытающиеся трактовать философские и религиозные вопросы. Бытует мнение, что есть три рода невежд. Одни ничего не знают, другие очень плохо знают то, что необходимо знать хорошо, третьи знают все, кроме того, что следовало бы знать. Некоторые становятся атеистами просто потому, что не определяли для себя главных проблем жизни и не хотят себя этим утруждать. Гораздо проще заниматься накоплением материальных благ, нежели духовных ценностей. Бездоказательно отвергая веру в Бога, убеждая себя и других, что Бога нет, нет загробной жизни и никакого суда не будет, легче оправдать свою порочность, разнузданность и греховность. Люди возрожденные, познавшие любовь Христа, утверждают, что вера в Бога и загробную жизнь имеет бесценные преимущества. Благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Люди неверующие, но по природе честные, быстро убеждаются в том, что атеизм лишь разрушает веру в Бога, ничего не дает взамен. Здесь уместен вопрос. Вот вы гордитесь своим вольнодумством и атеизмом. Но осчастливило ли это вашу душу? Осмыслило ли жизнь? Подняло ли на более высокий уровень нравственности и морали? Вы гордитесь, что освободились от Бога, Библии, Церкви? Вовсе не от них вы освободились, а лишь заменили истину Божию ложью. Христа вы заменили Марксом, Библию капиталом, Церковь партией, ад чрезвычайкой, рай колхозом. Вы не освободились от ответственности за грехи и злодеяния перед всевидящим Богом. Вы не избавились от внутреннего сознания неизбежности смерти, и не перестаете думать, а что же? же будет потом? Легко сказать, Бога нет, и я не верю в бессмертие души и существование загробной жизни. Но что представляет собой подобное заявление? На чем оно основано? Если нет Бога, то откуда, почему и зачем вся Вселенная? Если нет Бога, души и вечности, тогда сокровищница духовных идеалов, священное писание, обман и заблуждение, всемирная история человечества, вопиющая несправедливость, наша земная жизнь со всеми удачами, любовью, радостью, благостью, терпением, воздержанием, надеждой, страданиями, неразгаданная, необъяснимая тайна, а совесть, мораль, нравственность, справедливость, выдумка. Тогда полное разочарование во всем, бессмысленность происходящего, безнадежность и отчаяние. Тогда полный тупик, к которому пришел автор этих строк, когда ему было 22 года. Он в ужасе остановился перед зияющей бездной атеистического отчаяния и жизненной бессмыслицы, и всей душой потянулся ко Христу, спасителю погибших грешников, воззвал к Богу и был услышан, раскаялся пред Ним и был спасен. Теперь, на закате своей земной жизни, оглядываясь на многолетний путь, я вижу во всем Его мудрое водительство, отцовское милосердие, всепрощение и любовь. Он избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицом Господним на земле живых. Я радуюсь, что мой духовный опыт не является чем-то исключительным. Миллионы подобных мне верующих людей прошли тем же самым благословенным путем, и на протяжении почти 2000-летней церковной истории свидетельствовали о том, что лучше жить, служить и умереть со Христом, чем с сатаной. что, если загробная жизнь есть? Чем больше мы углубляемся в изучение окружающего нас сказочного мира, познаем себя и других, тем больше понимаем, насколько трудно честному атеисту оставаться атеистом. Повсюду перед нами божественные творения гениального и всемогущего Творца, Конструктора и Вседержителя. Вспоминается случай, имевший место в одном из колхозов на встрече с атеистическим пропагандистом. В конце беседы лектор предложил слушателям в знак согласия, что с Богом покончено и есть полное освобождение от религиозного дурмана, поднять к небу кулак. К удивлению многих, один из колхозников не поднял своего кулака. На вопрос, почему он воздержался, тот ответил: «Раз Бога нет, то против кого же поднимать свой кулак?» И добавил: «А если Бог все же есть, то я признаюсь пред всеми вами, что мне страшно». Взрослые знают, что нет Деда Мороза, Ивана Царевича и других сказочных героев. Никому и в голову не приходит доказывать, что они существуют в действительности. Атеисты признают и отстаивают то, о чем имеют смутное представление. Мы свободны в нашем выборе. Имеем право вести любой образ жизни, преследовать в жизни любую цель. Бог никому не навязывает своей воли, но и не благоволит к нарушителям ее, к сознательным богопротивникам. Слово Божие говорит: «Ходи по путям сердца твоего и поведению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». А что, если загробная жизнь существует? Тогда никакие наши знания и научные теории не спасут нас от вечной гибели. Мы можем знать, сколько километров между Землей и Солнцем, и при этом не сознавать, насколько мы далеки от Бога, и как близок конец нашего земного пути, начало наших вечных мучений. Мы можем знать о законе всемирного тяготения в природе и в то же время вовсе не задумываться о существовании и проявлениях в собственной плоти закона греховного тяготения, которому подчинена наша греховная натура. Мы можем знать вес земного шара, но не знать тяжести собственных грехов, безмерной вины и ответственности пред всемогущим Богом. Тогда мы услышим из уст Божиих. Окончательный приговор. Идите от меня, проклятые в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. И пойдут сии в муку вечную. Там будет плач и скрежет зубов. Дорогой слушатель, позвольте задать вам следующий вопрос. Желаете ли вы наследовать жизнь вечную? Если в тайниках своей бессмертной души вы ощущаете это желание, я имею для вас радостную весть. Бог любит вас и жаждет вашего спасения. Христос умер на Голгофе ради нашего спасения. Ибо так возлюбил Бог мир, и вас в том числе, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, включая вас, если вы уверуете, не погиб, но имел жизнь вечную. Бог видел, что вина наша возросла до небес, что мы несостоятельные должники, духовные банкроты. Бог все это видел и из любви к нам искупил наш долг, покрыл нашу вину жертвенной кровью Сына Своего Иисуса Христа. Итак, знайте, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Бог совершил абсолютно все для нашего спасения. Он предлагает свое помилование и спасение даром. потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Желаете ли вы освободиться от непосильной греховной ноши? Раз и навсегда избавиться от порочного прошлого, чистосердечно раскаяться пред Богом и получить от Него полное прощение грехов и дар Святого Духа. Если это является вашим желанием, тогда знайте, что есть только одно место, куда следует вам мысленно поспешить с вашим тяжким греховным бременем. Это место — Голгофа. Миллионы душ взошли на Голгофу труждающимися и обремененными, заблудшими и погибшими, с глубокой скорбью и сокрушенным, разбитым сердцем. Но, взглянув на святого страдальца, нашли в ранах Его исцеление своей душе и новую жизнь, переходящую в жизнь бессмертия. Есть только один путь к Богу. Я есмь путь. Нельзя считать, будто к Богу можно прийти разными путями. Все дороги когда-то вели в Рим, но не все религиозные пути ведут к Богу. Христос ясно сказал об этом: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Есть только одно средство, которое может омыть душу от грехов и преступлений. И этим средством является жертвенная кровь Иисуса Христа. Он однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею. По сей-то воле освящены мы единократным принесением в жертву тела Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. Дорогой слушатель, ни медля, ни минуты, поспешите к приглашающему вас Спасителю грешников. Принесите к Его пронзенным, святым стопам ваше сокрушенное сердце. Покайтесь пред Ним во всем и уповайте на Его великое милосердие. В царствование Юлия Цезаря жил пират, нападавший и грабивший римские корабли в Средиземном море. Чтобы покончить с морским разбойником, Цезарь назначил большую денежную награду всякому, кто доставит лично ему, Цезарю, голову дерзкого пирата. Однажды у дверей Капитолия появился вдруг человек с мешком за плечами, прося стражу доложить Цезарю о нем. Прошло несколько минут. Незнакомец был допущен в покое Цезаря. «Я принес тебе, Цезарь, голову пирата», — сказал вошедший. Но не успел Цезарь спросить незнакомца, где голова, как вошедший добавил: «Цезарь, я тот пират. Я пришел к тебе с повинной головой. Я виновник бесчисленных злодеяний. Но в твоей, Цезарь, власти казнить меня или помиловать. Если на то будет твоя воля и милость, и ты простишь меня, я обещаю быть до конца дней моих преданным тебе рабом». Пораженный такой смелостью моряка, Цезарь не только помиловал пирата, но вскоре назначил его командиром одной эскадры, где в боях с противниками бывший разбойник проявлял чудеса отваги и доблести на радость императору и во благо всей империи. Часто мы даже не сознаем того, что в очах божественного правосудия все мы только духовные пираты, нарушители Божьей воли, действующие против Богом установленного порядка, не признающие над собой Божьей власти. Бог имеет силу и полное право уничтожить нас, но Он любит нас. Из любви к нам Бог покрыл нашу тяжкую вину пред Ним жертвой единородного Сына Своего и провозгласил манифест о полном прощении тех грешников, которые придут к Нему с повинной головой. Вот в этом вся суть нашей евангельской проповеди. И вся суть Евангелия Христова. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Бог дал нам время покаяться. Бог все еще протягивает к людям свои пронзенные руки, призывает их к покаянию и говорит: «Я